«Вы смотрели на папу сверху вниз», — взревела она, набросившись на практикующего, стоявшего к ней спиной. «Никто не смотрит на папу свысока». Она схватила свою жертву за руки и вырвала их из суставов, а затем продолжила бить ими его. То, насколько плавно она выполняла это движение, подсказывало мне, что это, вероятно, не первый раз, когда она делает что-то подобное. «Эти девушки сумасшедшие. Уберите хотя бы парня-ученика позади». Я повернулся к источнику голоса и обнаружил, что один из них подбегает ко мне с поднятым мечом, охваченным черным пламенем, в то время как другие двое, которые, как я полагаю, являются старейшинами, держались на расстоянии, протягивая ко мне руки. Как надоедливо! Я вытащил бутылку из своего кольца хранения и швырнул ее тому, кто нападал на меня. Как и ожидалось, он нанес удар мечом внизу и разрезал бутылку пополам, позволяя его содержимому вылиться на него. Он сделал еще два шага, а затем остановился. Некоторое время он смотрел вниз с растерянным выражением лица, прежде чем начал кричать от боли, жидкость уже начала разъедать его кожу. Встревоженные криками своего товарища, практикующие немедленно применили ко мне свои техники, атаки, состоящие из клинка ветра и некоторой формы техники гравитации, чтобы не дать мне двигаться. Клинок ветра прошел сквозь меня безвредно, вернее, прошел через совершенно пустое место. Они выглядели сбитыми с толку, затем они повернулись друг к другу, их глаза расширились, они тут же вытащили кинжалы со зловещим лезвием и ударили друг друга в живот. Двое упали на землю, застонав от боли, а я наблюдал за ними с небольшого расстояния с того места, где сидел раньше. Я закрыл бутылку с галлюцинационным газом, который я выпускал в область вокруг себя с тех пор, как появилась эта группа. Желая помешать этим двоим оправиться и снова вернуться, я бросил в них еще одну бутылку кислоты. Я разбил бутылку в воздухе водяной пулей, позволив ее содержимому упасть на двух старейшин. Оба они присоединились к первому парню, который кричал, что было сил, царапая себе кожу. Когда я, наконец, оглянулся, чтобы посмотреть, как поживают мои старшие сестры, в группе из 30 человек не осталось ни одного. Их всех сожгли, зарезали, заморозили, убили током, избили плетью или просто оторвали конечности. Дяо Чан и более взрослые Цай Хонг, похоже, проявляли личный интерес к одному из них. Мне не потребовалось много времени, чтобы понять, что это тот, кто пытался забрать их обратно в торговый квартал. По крайней мере, глядя на садистскую ухмылку Дяо Чан, которая была у нее на лице, было видно, что она развлекается, хлыстая его. Даже я, не пробовав ее удар, не мог удержаться от вздрагивания, увидев его. «Должно быть какие-то штучки. Ты уже даровал им смерть?» — спросила Лиан Ли. Ее руки были заняты казнью другого старейшины. Я кивнул. «Довольно болезненно, но да». Глава 241. «Вы не найдете меня, я найду вас». Глава 241. «Вы не найдете меня, я найду вас». Гагаров. «Итак, я блуждаю уже довольно давно, и мне еще предстоит увидеть, понюхать, потрогать, услышать и даже попробовать другую душу в этом богом забытом лесу. Насколько большой королевская семья сделала эту зону, знали ли они вообще, что она будет такой большой? Я имею в виду, насколько сложно найти здесь одного из тысячи человек, помимо первых нескольких человек, которых я увидел в начале, я буквально никого не видел, даже своих учеников. Я мог бы провести сканирование зоны, чтобы найти их, но это также предупредит любого в зоне, которая будет поражена сканированием. Я бы предпочел, чтобы мне не приходилось иметь дело с другой армией в одиночку, если это в моих силах, весь план заключался в том, чтобы мои ученики получили здесь опыт. Почему я все еще уверен, что их еще не устранили? Называйте это инстинктом мастера, если хотите. Не смотрите свысока на доверие и связь мастера со своими учениками. На самом деле, я думаю, они должны хорошо провести время. Поскольку все, вероятно, разбросаны вокруг, никому из них не нужно иметь дело более чем с двумя одновременно. Наряду с тем фактом, что появилось немало студентов и практиков внешнего ядра, я не думаю, что им не повезет встретиться с кем-нибудь из экспертов, верно? И даже если бы они это сделали, я сказал им, что они должны руководить моими учениками как своими старшими, а не тратить вместо этого время на обучение их советам. Большинство, если не все, из них уже являются учителями, так что они в любом случае уже привыкли обучать учеников. Итак, я иду по лесу и надеюсь случайно встретиться с несколькими участниками. Я даже не крался, а просто демонстративно выходил на открытое место, просто чтобы кто-то подошел ко мне. Каково же было мое удивление, когда я вошел в собрание, насчитывавшее не менее 500 человек. Все они собрались на поляне с несколькими мастерами сект, стоящими впереди. Толпа была настолько зациклена на мастерах секты, что не заметила моего присутствия. Конечно, я сделал то, что сделал бы любой здравомыслящий человек. Я небрежно подошел к задней части толпы и остановился там, чтобы послушать. Мы уже потеряли около половины нашего числа. Я сказал вам, что мы не должны смотреть на них свысока. Теперь весь наш план рухнул. Взревел чрезвычайно мускулистый мужчина, превосходивший всех присутствующих. Это не имеет большого значения, мы в основном потеряли для них корм, это не сильно повлияет на наш план, заявил старик с лысеющей головой и длинной бородой, поглаживая бороду. Другой бородатый старик с головой, полный седых волос, усмехнулся. Вам легко говорить, мастер секты Ли, вы потеряли наименьшее количество людей. Я очень надеюсь, что вы не собираетесь нанести нам удар в спину после того, о чем мы с вами договорились. Предполагаемый, лысеющий мастер секты Ли впился взглядом в того, кто говорил. Вы прекрасно знаете, что я никогда не стану этого делать. Я только надеюсь, что вы выполните свою часть сделки, мастер секты Цзянь. Хаэм, вам не нужно об этом беспокоиться. Меня больше беспокоит, что мастер секты да не будет придерживаться плана. Мускулистый мужчина обратил свой взор на мастера секты Цзянь. План уже развалился с самого начала, если бы вы не сказали. Хватит, сейчас не время спорить. Еще одна фигура вышла с другой стороны леса. О, вы его не знаете? Это мастер секты Фэн, мастер секты Феникса. Я так и не дал должного ответа на его приглашение после фестиваля демонстраций сект. Кстати, я вижу здесь довольно много знакомых лиц, большинство из которых присутствовали во время фестиваля демонстраций сект. Мастер секты Фэн поприветствовал мастер секты Ли. Как это сработает? Это займет их на какое-то время, но только временно. В течение этого времени нам нужно найти, где находится мастер Линь, и осуществить наш план. Если все пойдет хорошо, мы получим будущую императрицу под нашим контролем, а затем, наконец, предоставим всем сектам истинную политическую власть. Ух, конечно, политика. Неужели это слишком много, чтобы просить всех здесь искренне учить принцессу не ради собственной выгоды, а просто ради удовольствия от обучения? Нет, слишком много, чтобы просить. Ладно, я до сих пор не могу поверить, что проклятая семья Бэй проделала этот трюк, проворчал мастер секты Цзянь. Они никогда ничего не говорили о том, чтобы отправить нас в бестелесный план. Что сделано, то сделано, мы можем только адаптироваться. Это один из способов быть практикующим, не так ли? Предупредил мастер секты Фэн. Мастер секты да напряг свои впечатляющие мускулы. Хаэм, в этом не было необходимости. Я сомневаюсь, что даже мастер Линь смог бы выдержать совместную атаку всех нас. Мы легко сможем сразиться с ним вместе. Мастер секты Фэн вздохнул. Кажется, вы забыли, как он не так давно справился с сотней противников. Смогли бы вы сделать то, что он сделал? После этого мускулистый мужчина притих. Что ж, это довольно несправедливое сравнение. Во время той драки никто серьезно не дрался, верно? Я бы подумал, что даже мне было бы довольно трудно, если бы они в это время выложились против меня, особенно когда я был не так силен, как сейчас. Если отбросить это в сторону, похоже, что на этот раз они действительно серьезно настроены на победу, и я не думаю, что мне нравится то, как они хотят использовать принцессу в своих политических целях. Несомненно, они планировали заставить принцессу получить больше политической власти, чтобы опередить наследного принца как наследника престола, а затем потребовать от нее милости в обмен на помощь ей в захвате престола. Вот почему я ненавижу политику, почему все не могут жить вместе. В этом случае все было бы намного проще. Поскольку мои ученики, вероятно, заняты дополнительными уроками, которые им дают старшие, думаю, что для начала я могу просто избавиться от этой группы людей. Я начал пробираться сквозь толпу, используя иллюзию, чтобы замаскироваться. Большинство из них на самом деле не обращали на меня внимания, так как либо были заняты обсуждением того, что они собирались делать друг с другом, либо слушали беседу своих мастеров сект. Каким-то образом мне удалось дойти до середины, не вызвав никаких подозрений. Я убедился, что все мои приготовления были на месте, прежде чем выйти из толпы, чтобы присоединиться к четырем мастерам секты, стоявшим впереди. Мои действия привлекли внимание мастеров секты. Все они повернули головы, чтобы посмотреть на меня. Их глаза расширились от ужаса, когда они узнали меня. Скорее всего, их иллюзорная защита вступила в силу. Это было единственное, что им удалось сделать, прежде чем я одарил их самой искренней улыбкой и щелкнул пальцами. Около 50 взрывных надписей, которые я проложил здесь, взорвались мгновенно, окутав всю зону гигантским огненным шаром, который втянул в себя все, что было поблизости, а затем взорвался, превратив все в этом зоне в пустой кратер. Все, что было у меня за спиной, превратилось в ничто. Я дал четырем мастерам сект еще 5 секунд, чтобы понять, что только что произошло, прежде чем поприветствовать их. Как жизнь? Глава 242. Когда тебе нравится дразнить их ложной надеждой. Глава 242. Когда тебе нравится дразнить их ложной надеждой. Мастер секты Фенров. Я все еще был в шоковом состоянии. Когда один из членов секты начал небрежно подходить к нам, я подумал, что это мог быть кто-то, у кого есть отчеты о местонахождении мастера Линя. Но когда моя защита от иллюзий начала действовать, мне все еще понадобилось немного времени, прежде чем я понял, что это мастер Линь идет прямо к нам. К тому времени он щелкнул пальцами, и все позади него превратились в частички света, которые были отправлены отсюда прочь. «Как жизнь?» – спросил он нас с ухмылкой. «Конечно, я ничего не мог ответить на это. Был ли это его план с самого начала? Пробраться в нашу группу и подождать, пока все соберутся, чтобы уничтожить нас, когда мы меньше всего этого ожидаем? Никто не мог подготовиться к защите от нападения такого масштаба без предупреждения, и его абсолютная небрежность говорила о том, как сильно он подготовился к этому. Были ли его ученики частью плана? Большинство из нас не восприняли учеников всерьез, особенно когда услышали, что они были одни. Мы думали, что нескольких старейшин будет достаточно, чтобы отправить этих молодых выскочек. Но когда никто из них не вернулся, мы слишком поздно поняли, что его ученики были намного опаснее, чем мы изначально ожидали. К тому времени, когда мы осознали, что они действительно представляют угрозу, все новые практикующие уже ушли вместе с несколькими старейшинами элиты, сократив нашу численность меньше, чем наполовину. Нам пришлось отправить 2 мастеров, чтобы задержать их, понимая то, что они не продержатся долго. Мы не могли предоставить больше людей, поскольку нам нужно было, чтобы все остальные имели дело с самим мастером Линем. И все же он все это время находился среди нас, очевидно, создавая надписи взрыва, которые активировались, как только он объявился. «Мастер Линь!» – закричал мастер секты Цзянь. «Как долго вы были среди нас?» Он ухмыльнулся нам. «О, не так давно, всего несколько минут назад. Это означает, что он, вероятно, был здесь с самого начала, а даже для него, я не думаю, что он мог так легко сделать так много надписей взрыва на такой большой площади, не говоря уже о том факте, что вы только что уничтожили несколько сотен из нас одним движением. Они были бы полными дураками, если бы они не осознали, насколько он великая угроза. Ваши навыки действительно вызывают зависть у всех остальных, мастер Линь. Если бы не тот факт, что он гораздо более полезен для нас живым, чем мертвым, я бы мог перейти к другому плану мастера секты по избавлению от него. Но я не хочу делать из него врага. Когда он рядом, борьба внутри секты сведена к минимуму, так как все гневаются на него, даже если никто ничего не может с этим поделать. Более амбициозные будут видеть в нем свою цель, которая мотивирует их к совершенствованию. Более того, поскольку он решил принять учеников, это увеличит наши шансы узнать его секреты через них после того, как они выйдут из-под его опеки. Я ничего не имею против него лично, но ни у одного человека не должно быть всей этой власти. Мастер секты Да выступил вперед, напрягая мускулы в неудачной попытке запугать. «Вы совершили большую ошибку, мастер Линь. Вам не следовало избавляться от членов нашей секты». «О, почему это?» «Потому что вместо нас должны были уйти вы», — взревел мастер секты Да, ударив кулаком по голове мастера Линя. У любого нормального практикующего наверняка была бы сломана голова от удара мастера секты Да. Его физическая сила считалась лучшей на всем континенте. Но это, конечно, без учета мастера Линя. Как и следовало ожидать, Его удар был остановлен одним пальцем мастера Линя. Он поднял бровь, глядя на мастера секты Да, одновременно отталкивая кулак от себя. «Прелестный, вы можете знать меня, но я не припомню наше знакомство». Мастер секты Да ухмыльнулся, опустив руку. «Я мастер секты Да из секты Неподвижных гор, рад наконец встретиться с легендарным бессмертным мастером Линем». Я заметил, что рука мастера секты Да слегка дрожала, но он пытался спрятать ее за спиной, сохраняя при этом спокойный вид. Было очевидно, что этим ударом он слишком много на себя взял. Мастер Линь повернулся к нам с обезоруживающей улыбкой. «Мастер секты Фэн, приятно видеть вас снова. Я изо всех сил старался сохранять спокойствие. Если он был здесь с самого начала, он уже знает, что мы собираемся делать с принцессой. Если он это раскроет, все наше тщательное планирование пошедет на смарку. К сожалению, у него сейчас полный перевес во всех аспектах, мне нужно найти способ заставить его замолчать». Я ответил ему такой же улыбкой. «Приятно видеть, что вы тоже здоровы, мастер Линь. Вы еще не посетили нашу секту, все очень хотели с вами познакомиться. О, это очень лестно. Я посмотрю, смогу ли я поехать туда на днях. Ловлю вас на слове, мастер Линь». Я жестом указал на двух других. «Позвольте представить вас, мастер секты Ли из секты Хризантем и мастер секты Цзянь из секты Проникающих в Небо». Мастер Линь сложил ладони вместе. «Добро пожаловать, мастера секты». Мастер секты Цзянь ответил на его приветствие, в то время как мастер секты Ли нахмурился. «Я не из тех, кто использует замысловатые слова, так что простите меня, если я скажу грубо, когда спрошу вас, чего вы от нас хотите». Я внутренне вздрогнул. Мастер секты Ли никогда не ходил вокруг да около. Некоторые говорят, что именно поэтому он начал лысеть. Мастер Линь слегка наклонил голову. «Что вы имеете в виду, мастер секты Ли? Я здесь, чтобы устроить хороший, чистый мордобой. Ни больше, ни меньше». Мы вчетвером посмотрели друг на друга. Похоже, мастер Линь был готов молчать об этом, если бы мы бросили ему вызов в нашей схватке. Должно быть, это его способ сказать, что ему не интересно то, что мы делаем. Было ясно, что у нас нет шансов на победу в тотальной схватке, но, полагаю, для него это не имеет значения. Все, что он хочет, это чтобы мы утолили его жажду хорошего боя. Это понятно, и в любом случае у нас нет другого выбора в этом вопросе. Тогда очень хорошо, кивнул мастер секты Цзянь. Против кого бы вы хотели пойти первым? Мастер Линь усмехнулся. «О, вы можете просто напасть на меня все сразу. Вам нужно время для обсуждения. В обычной жизни такое высокомерие привело бы нас в ярость, но для него это естественный факт, свидетелями которого мы все были». Даже мастер секты домолчал, хотя обычно он с радостью пытался избить любого, кто смотрел на него свысока. Я слегка наклонил голову. «В таком случае, пожалуйста, дайте нам несколько минут, чтобы сформулировать стратегию, мастер Линь, так, чтобы мы могли доказать, что мы гораздо больше, чем просто развлечение». Он раскинул руки. «Не торопитесь, я подожду здесь». Мы наблюдали, как он повернулся, отошел на некоторое расстояние от нас, призвал стул из земли и сел на него, ожидая нас. «Хорошо», – прошептал я, воздвигнув барьер, чтобы нас не подслушивали. «У нас все еще есть шанс, мы можем воспользоваться его высокомерием. Просто позвольте мне прыгнуть и ударить его, и мы победим». Мастер секты докивнул. «Я отвлеку его, мастер секты Цзянь, или прижмут его, и вы нанесете последний удар». «Очень хорошо», — вздохнул мастер секты Цзянь. «Я сомневаюсь, что мастер секты Ли и я смогу удержать его в неподвижности более нескольких секунд, так что учтите это». Мы повернулись к мастеру Линю и помахали ему, давая понять, что готовы. «О, быстро! Хорошо, я должен сделать первый шаг, поскольку вам бросают вызов. Пожалуйста, начинайте», — жестом показал мастер секты Ли. «Хорошо», — ухмыльнулся мастер Линь, щелкнув пальцами. Все мы напряглись, ожидая еще одной надписи о взрыве. Но когда в течение следующих нескольких секунд ничего не происходило, мы начали осматриваться, не понимая, что он сделал. «Вы смотрите не в то место», — усмехнулся он. «Это над вами». Мы подняли глаза как раз вовремя и увидели гигантский камень размером с город, несущийся к нам с невероятно высокой скоростью. Он одним щелчком призвал проклятый метеорит. Глава 243. «А потом ты безжалостно раздавишь их». Глава 243. «А потом ты безжалостно раздавишь их». «Мастер секты Фэнров». «Мастер секты Да», — крикнул я. «Я на нем». Увеличив свое тело до предела, он подпрыгнул в воздух, сжал кулаки и отбросил его назад. Мастер секты Ли поднял руку, чтобы указать на гигантский камень, все его тело светилось, когда он замедлял падение метеорита с помощью своей специальной техники гравитации. Мастер секты Цзянь хлопнул в ладоши, призвав вокруг себя множество мечей, которые полетели к скале и вонзились в нее. Я вызвал свое фирменное пламя Феникса и запустил его в сторону мастера секты Да, покрывая все его тело священным пламенем. Аура мастера секты Да стала еще ярче, когда он ударил кулаками по дну метеорита. При ударе произошел большой взрыв пыли и пламени, послав ударную волну, которая сотрясла землю под нашими ногами. На его поверхности образовывались трещины по направлению к каждому из мечей мастера секты Цзянь, заставляя их светиться, а затем эффектно взорваться. В результате метеорит развалился в воздухе, а осколки врезались в землю на некотором расстоянии от нас. Мастер секты Да приземлился на землю с глухим стуком, его окровавленные кулаки уже восстанавливались до своего прежнего первозданного состояния благодаря моему пламени. «Неплохо», — хлопнул мастер Линь. «Не уверен, действительно ли он хвалил нас или насмехался над нами. Должны ли мы быть удостоены такой похвалы от вас?» — саркастически спросил мастер секты Да. Мастер Линь пожал плечами. «Я не знаю. Нам продолжать? Для того, кто может мгновенно вызвать метеорит, какие шансы у нас есть против него? Подождите, он вызвал только один, не так ли? Может быть, щелчком пальца он готовился вызвать этот метеорит, когда впервые проник в нашу группу. Затем, после того как он закончил свои приготовления, он дал о себе знать, чтобы мы отвлеклись на него и не заметили метеорит, уже находящийся над нами. В этом было бы больше смысла. Но все же возможность оставлять надписи о взрыве и вызывать метеорит определенно впечатляет. Меньше от мастера Линя никто не ожидал. Но теперь, когда его козырная карта ушла, у нас есть преимущество. Другие мастера секты пришли к такому же выводу и кивнули мне. Мастер секты Да немедленно ударил кулаком по земле, создав миниатюрное землетрясение, которое заставило мастера Линя содрогнуться. Затем мастер секты Ли поднял руки к небу, затем опустил их, увеличивая силу тяжести, чтобы обездвижить мастера Линя на месте. Мечи различных форм и размеров появились в воздухе вокруг мастера Линя, призванные мастером секты Цзянь. Если прикоснуться к любому из них, это вызовет цепную реакцию взрывов, которая охватит всю зону вокруг него. Я протянул к нему ладонь, призвав вокруг него купол огня и заперев его внутри. Ни секунды не колеблясь, я сжал кулак, уменьшив купол за мгновение до того, как он взорвался, одновременно вызвав взрыв мечей. В результате взрыва поднялось облако пыли, которое достигло неба, оно бы затронуло и нас, если бы мастер секты Цзянь не воздвигнул барьер, чтобы защитить нас от него. Конечно, одна из этих атак должна была быть успешной, правда, близко, но недостаточно, сказал голос сквозь облако пыли. Не может быть. Порыв ветра сдвинул пыль, показав мастера Линя, прекрасно стоящего внутри. Его тело излучало золотое сияние, хотя через несколько секунд свечение рассеялось, все мы сразу поняли, что он сделал. Ему удалось материализовать технику доспехов бога за такое короткое время, ахнул мастер секты Ли. Нет, должен быть предмет, который сделал это. У нас все еще может получиться. Взревел мастер секты Да, бросаясь на мастера Линя. Нет, стой, идиот, закричал мастер секты Цзянь. Возможно, не слыша нас из-за своей ярости, мастер секты Да не остановил свою атаку на это чудовище. Мастер Линь приподнял бровь. А, дальше к рукопашному, тогда хорошо. Мастер секты Да ударил мастера Линя по голове своим правым кулаком, последний просто наклонил голову в сторону, чтобы увернуться. Мастер Линь поднял левую руку, чтобы обхватить вокруг руку мастера секты Да, положив руку ему на плечо. Мастер секты Да только успел с любопытством посмотреть вниз на действия мастера Линя, прежде чем мастер Линь схватил его за локоть другой рукой и потянул, сломав руку мастеру секты Да в локте. Другой рукой он все еще держал мастера секты Да за локоть. Мастер Линь подвел под себя его ногу и толкнул его так, чтобы он упал на спину. Я попытался выстрелить стрелой Феникса, пытаясь отвлечь его, но мастер Линь просто отразил ее тыльной стороной руки, как запоздалую мысль, даже не глядя в мою сторону. Мастер Линь ударил по голове поверженного мастера секты Да. Мастер секты едва успел уклониться, отдернув голову. Неповрежденной рукой он попытался нанести еще один удар мастеру Линю в грудь, но мастер Линь отбросил ладонью этот удар. Мастер Линь приготовился ударить снова, но он внезапно замедлился, поскольку мастер секты Ли в последний момент сумел усилить давление вокруг себя, позволив мастеру секты Цзяню достичь их своим мечом. Мастер Линь прищелкнул языком, прежде чем откатиться от мастера секты Да, уклонившись от удара мастера секты Цзянь всего на сантиметры. «Вы в порядке?» – спросил мастер секты Цзянь, направляя свой меч на мастера Линя. «Заживет, я все еще могу сражаться», – проворчал мастер секты Да, с громким треском щелкая локтем обратно на место. «О, мерзко», – прокомментировал мастер Линь. «Разве это не больно? Выиграйте мне немного времени, я воспользуюсь этим», – прошептал мастер секты Да, опускаясь до полусогнутого положения, держа кулаки по бокам. «Похоже, мастер секты Да будет использовать свою секретную технику. В этом случае мы будем полагаться на него. Если он победит, мы сможем осуществить наш план. Хотя это было вне плана, у нас теперь нет другого выбора, либо сделать, либо умереть». Два других мастера секты и я бросились вперед, намереваясь отвлечь мастера Линя, пока мастер секты Да заканчивает свои приготовления. «Наконец-то серьезно?» Мастер Линь ухмыльнулся, опускаясь и призывая в руки гигантский меч. «Это будет хорошо». Мастер Линь замахнулся своим мечом на мастера секты Цзянь, который поднял свой собственный меч в попытке отразить атаку. К сожалению, сила, стоящая перед ним, была намного больше, чем он представлял, и поэтому силой удара мастера Линя его отбросила назад. Вошел мастер секты Ли, на этот раз используя всю свою силу, чтобы обрушить на мастера Линя силу тяжести. Мастер Линь хмыкнул, каким-то образом, все еще сумев устоять, когда такая сила могла даже положить конец большому дракону. «Не упуская эту возможность как последнюю попытку войти в королевскую семью, я бросил в него копье Феникса, намереваясь, что оно взорвется прямо перед ним и обеспечит победу. Все, что он сделал, это посмотрел в мою сторону, и копье взорвалось в воздухе, даже не совсем близко от него. Хотя я потерпел неудачу, мастер секты Да уже закончил свои приготовления. А-а-а, получи». Серьезный удар. Мастер секты Да ударил кулаками вперед, создав ударную волну, которая разорвала землю, когда она двигалась к мастеру Линю. Мы втроем отскочили в тот момент, когда ударная волна достигла его, создав взрыв, отбросивший всех нас назад, и обломки разлетелись во всех направлениях. Извлекая уроки из своей прошлой ошибки, мы не ослабляли бдительности, пока пыль не рассеялась, показав мастера Линя, лежащего на спине с дырой в груди. «Мы сделали это!» — воскликнул я, поднимая руку вверх. «Черт возьми, этот монстр! Не могу поверить, что нам понадобилось столько усилий, чтобы убить его!» — заскулил мастер секты Цзянь, опираясь на свой меч. Мастер секты Ли повернулся к мастеру секты Да. «Поздравляю, мастер секты Да! Помните, что мы закончили сделку!» Здоровяк все еще задыхался, поэтому просто показал ему большой палец вверх. «Ну, по крайней мере, мы это сделали. Похоже, даже мастеру Линю было трудно справиться с четырьмя». «Подожди минутку, тело исчезает», — указал я. Все мы обратили внимание на тело, когда оно внезапно рассыпалось в грязь прямо на наших глазах. «Грязевая марионетка. Мы все это время боролись с грязевой марионеткой», — завизжал мастер секты Цзянь. Я стиснул зубы. «Успокойтесь. Должно быть, он подменил тело. Он, должно быть, все еще рядом. Нам просто нужно». Я остановил свои слова, когда заметил, что небо потемнело. Все мы подняли глаза и увидели, что к нам несется еще один метеорит, который, по крайней мере, в два раза больше предыдущего. Ах, похоже, было глупо даже думать, что у нас с самого начала был шанс. Глава 244. Первый контакт принцессы. Глава 244. Первый контакт принцессы. Гагаров. Я присвистнул, наблюдая, как вызванный мной метеорит врезался в землю, в результате чего возникла гигантская ударная волна, которая потрясла всю зону. С момента появления первого метеорита я уже перебрался сюда и заменил себя марионеткой из грязи, оставив ее сражаться. Что, вы ожидали, что я лично проведу затяжной бой века с этими четверыми? Да ладно, ни у кого нет на это времени. А как насчет уважения их убеждений бороться со мной? Что ж, я применил эту технику на Абаддоне, уверен, что этого достаточно, верно. Я подумал, раз уж они справятся с первым, они должны как-нибудь справиться со вторым. Очевидно, нет. Когда я собирался начать поиск своих учеников, я обнаружил, что меня окутал белый свет, который полностью заключил меня в капсулу. Но ли краткое, значит ли это, что бой окончен? Как я полагаю, те мастера, которые давали советы моим ученикам, должно быть, предпочли отказаться от них, увидев метеорит. Хотя немного разочарованный этим, я подумал, что могу хотя бы немного посмотреть урок, чтобы получить больше идей о том, как обучать своих учеников. Ну что ж, в жизни не всегда получаешь то, что хочешь. Вскоре мое видение было полностью окутано белым цветом, и следующее, что я помню, это то, что я вернулся на сцену вместе со всеми. Похоже, схватка длилась дольше, чем я думал, потому что небо окрасилось красным от заходящего солнца. В стороне я мог видеть, как все члены небесной секты аплодировали, когда увидели наше возвращение. На противоположной стороне сцены другие участники, кажется, спотыкаясь, все еще пытаются сориентироваться, а некоторые даже спотыкаются друг о друга. Я предполагаю, что когда они умерли, их сначала отправили куда-нибудь, а не прямо сюда, и они вернулись только после окончания боя. Я пытался найти человека в плаще, который отправил нас в бестелесный мир вначале, но, похоже, что он исчез. «Мастер!» Я услышал крик, прежде чем меня схватили мои ученики, каждый из которых обнимал часть меня. Брендон просто остался в стороне, неловко улыбаясь. Может, он тоже хотел обнять? Я похлопал каждого из них по голове. «С возвращением! Все ли вы получили хорошие уроки от старших?» «Да, мастер!» Ответили они все вместе, явно взволнованные. «Как мило! Разве не здорово, что люди из земного плана так помогают? Определенно не получил бы такого компромисса от других планов». Звук довольно неуместных, восторженных хлопков прервал мои мысли. Все мы повернулись и увидели, как принцесса хлопает в ладоши с широкой улыбкой на лице, стоя на небольшом расстоянии. «Поздравляю, мастер Линь», — аплодировал король, вставая со своего трона. «Ваши навыки действительно так легендарны, как о них говорят. Я отошел от своих учеников, чтобы поклониться королю. Вы льстите мне, ваша светлость». «О, совсем нет. Вы устроили нам настоящее шоу, мастер Линь. Ваши ученики также очень компетентны. Думаю, у них должен быть способ наблюдать за тем, что происходит в другом мире. Мне только интересно, что они видели». «Спасибо за похвалу, ваша светлость. Я изо всех сил стараюсь угодить». Король кивнул мне. «И, кажется, моей дочери тоже очень понравилось. Вы станете для нее прекрасным учителем». Король хлопнул в ладоши, прежде чем я смог что-то произнести. «С завершением этого боя я объявляю мастера Линя победителем. Мы обсудим детали позже. А пока мы с большим удовольствием приглашаем всех присутствующих здесь на прием по случаю совершеннолетия принцессы Гуин в обеденном зале дворца». Словно по команде, королева и другие принцы встали и последовали за королем, чтобы сесть в карету, которую они использовали, чтобы добраться сюда. Я заметил, что была третья карета, которой раньше не было, и принцесса не поехала вслед за своей семьей. Она осталась стоять на том же месте, улыбаясь мне. Со стороны ко мне подошел довольно хорошо одетый мужчина с очень внушительными усами. Я принял его за слугу королевской семьи, судя по знакам отличия на его одежде и манере держаться. «Мастер Линь», — поздоровался он с поклоном, — «будьте добры, карета приготовлена и для вас. Я так понимаю, это предназначено для победителя боя?» — спросил я. «Верно, сэр. Было бы грубо с моей стороны не принять приглашение. Я также предполагаю, что принцесса находится здесь, чтобы поговорить со мной в карете наедине, но я не хочу быть один, потому что я до сих пор помню, насколько безжалостной ненавистницей мужчин она была в предыдущей временной шкале. Не сказать, что она сейчас такая, но никогда нельзя быть слишком уверенным, понимаете? Могут ли мои ученики присоединиться ко мне?» Дворецкий взглянул на девочек и Брендона, стоящего рядом со мной. «Так как карета довольно маленькая, могу ли я попросить мастера Линя ограничить количество сопровождающих вас людей? А боже, как мне выбрать? Я не могу. Ара-ара. В таком случае Лианли должна пойти с мастером», — предложила Манами. «Что ж, удобно». Я повернулся к остальным. «Все в порядке?» «Да, мастер. Я позабочусь о Цай Хонг вместо вас», — предложила Дяо Чан, взяв Цай Хонг на руки. «Подождите, а как сюда попала Цай Хонг? Я думал, что оставил ее с мастером секты Цин». «Ах, она, должно быть, проскользнула, когда девочки обнимали меня». «Да, это должно быть так». Я, кивнув ей головой, поднял руку, и Лиан Ли проскользнула сквозь нее своей рукой, улыбаясь мне. «Я буду под вашей опекой, мастер», — щебетала она, решив, что было бы неплохо скрыться, прежде чем другие практикующие, которые смотрели на меня, начали бы задавать вопросы. Я повел ее к принцессе, а слуга последовал за мной. «Мастер Линь, для меня большая честь, наконец, встретиться с вами», — сделала реверанс принцесса. Я поклонился в ответ. «Ваше высочество, принцесса Гуин, до меня доходили слухи о вашей красоте, и я считал их преувеличением, но, похоже, это было преуменьшением. Очень приятно, ха-ха», — хихикнула она, прикрыв рот тыльной стороной ладони. «Мастер Линь действительно умеет подобрать нужные слова. Вы мне льстите», — я снова поклонился, показывая на Лиан Ли. «Это моя первая ученица, Лиан Ли. Я ожидал, что она тоже сделает реверанс, но вместо этого она протянула руку, на что принцесса как-то почти сразу ответила взаимностью. Очарована, взаимно. Они обе держали друг друга за руки в течение минуты, глядя друг другу в глаза, прежде чем наконец отпустить их. Так, что, мне это не показалось? Да, что, черт возьми, я только что увидел. Лиан Ли и принцесса только что пожали друг другу руки. Я также примерно на 50% уверен, что у них тут же произошел быстрый, молчаливый разговор, содержание которого известно только им. Принцесса Гуин повернулась ко мне. «Ваша ученица тоже очень очаровательна, мастер Линь. Ненавижу признавать, что я ей очень завидую». Я моргнул. «А, принцесса Гуин тоже умеет говорить нужные слова. Пойдемте, мне бы не хотелось заставлять ваших королевских родителей ждать». Она слегка наклонила голову. «Эта принцесса будет под вашей опекой, мастер Линь. Я с нетерпением жду вашего будущего руководства». «А да, что? Нам обязательно нужно хорошенько об этом поговорить. Но прямо сейчас я все еще в шоке от того, как моя ученица и принцесса только что так беззаботно пожали руки. Как, черт возьми, это штучки ученицы, глава 245, точка, где соединились две временные шкалы, глава 245, точка, где соединились две временные шкалы, ГГРов. По праву, расстояние между площадкой для соревнования и главными дверями дворца было не таким уж большим, но, пробыв в карете какое-то время, казалось, что он намного больше, чем должен быть. У самой кареты не было окон, поэтому мы не могли выглянуть наружу. Какой-то странный дизайн, если вы спросите меня. Я не уверен, сколько времени прошло, но это не могло быть больше, чем несколько минут, и все же мне уже кажется, что я здесь уже несколько часов. Отчасти это из-за того, что Лиан Ли и принцесса смотрели друг на друга с тех пор, как мы сели в карету. Я даже не знаю, как поднять в такой атмосфере тему того, чтобы стать ее мастером. Старшая сестра, первая ученица мастера, да, принцесса, наконец, нарушила тишину. Ахахаха, как самонадеянно с вашей стороны называть мастера так фамильярно, как если бы он уже принял вас в качестве своего ученика. Засмеялась Лиан Ли. Ах, что, я думал, они на самом деле знали друг друга или что-то в этом роде потому, как вели себя раньше. Почему она вдруг такая враждебная? Принцесса улыбнулась ей. О, это вовсе не было моим намерением. Мастер просто заслуживает моего высочайшего уважения к нему. Найдя прекрасную возможность, я поднял руку, чтобы остановить ее. Подождите, есть ли причина, по которой вы так себя чувствуете? Я не помню, чтобы что-то делал, чтобы заслужить у вас такое уважение. Принцесса сверкнула мне искренней улыбкой. Мастер, возможно, не помнит, но эта скромная девушка обязана своей жизнью вам. Если бы не мастер, меня бы сегодня не было в живых. Теперь у меня еще больше вопросов. Хэммм, я не помню, как спасал принцесс. Она кивнула. В конце концов, никто не знал, кто я, кроме моей семьи, поэтому даже если бы вы меня увидели, я не думаю, что вы бы узнали, кто я. Это может быть правдой, но я не припомню, чтобы когда-нибудь видел вас. Она хихикнула. «Все в порядке, мастер, я никогда никому об этом не говорила, но, полагаю, вам интересно, как я вообще там оказалась изначально. Ну, это было довольно давно, меня забрала темная секта, так как они хотели поэкспериментировать на ком-то из королевских кровей. Я приподнял бровь. Кому-то удалось просто так забрать вас из дворца. Да, мои родители не хотели терять лицо перед народом и дать другим великим домам и великим сектам больше власти, поэтому все похищения держалось в секрете. А, значит, Король и королева будут отдавать предпочтение репутации над собственной семьей, опять же, скорее всего, это снова политика, и я даже не собираюсь подвергать это сомнению. Что случилось потом? Спросила Лианли, внезапно проявив интерес. Я не помню большую часть этого, я только помню, как однажды ночью легла спать, а затем проснулась в подземелье, привязанная на столе, где меня окружали различные члены темной секты. Принцесса задрожала, ее лицо слегка омрачилось. Они делали различные вещи. Очевидно, во мне они нашли то, что искали и поэтому использовали меня. Что-то, что могло принести невообразимый ужас на землю. Кстати, я все еще пытаюсь понять, когда именно я ее спас. Принцесса посмотрела на меня, и легкий свет вернулся в ее глаза, когда наши взгляды встретились. Это было мучительно, но однажды мастер появился, убив всех в этом культе. Я была уверена, что мастер не хотел связываться с королевой семьей. Вот почему вы не стали показываться, вы использовали часть потолка, чтобы разрушить мои оковы, верно? Девушка, я совершенно не понимаю, о чем ты сейчас говоришь. Приняв мое молчание в качестве подтверждения, она продолжила. Мне удалось найти выход прямо тогда, когда вы ушли, оставив все трупы темной секты гореть в главном зале. Некоторое время я следовала за вами, пока вы не вернулись в свой лагерь, где были две ваши ученицы. Вот тогда я поняла, кто вы такой, я поняла ваши намерения, поэтому я ушла, поскольку вы изо всех сил старались не участвовать в нашей политике, у меня не было причин втягивать вас в нее. Сжигать тела темной секты в зале, откуда ты это взяла? Это тот раз, когда мы нашли Феникса Эмбер на обочине дороги. Первый раз в этой жизни, когда я столкнулся с темной сектой. Тогда я даже не еще знал Цай Хонг. Подождите, это значит, что она была причиной того, что там расцвел цветок. Какого черта они с ней делали? Черт, теперь жалею, что не проверил место более тщательно. Я слишком волновался, что Манами и Лианли могут узнать о моем отсутствии, поэтому я вернулся быстро, не проводя особых поисков. Все было бы совсем иначе, если бы я решил иначе. И черт возьми, из того, что она сказала, я, должно быть, заставил часть потолка упасть на нее. Если бы ей не повезло, я мог бы случайно убить ее вместо этого. Что бы тогда было бы? Изо всех сил стараясь сохранять как можно более спокойное лицо, я спросил. Итак, ваша точка культивации? Она кивнула с яркой улыбкой. Да, кажется, в моих страданиях все-таки была серебряная подкладка, поскольку я в конечном итоге смогла культивировать. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне в будущем, мастер. Я подавил желание провести ладонью по ее лицу. Если я не ошибаюсь, в исходной временной шкале я не решился принять Лианли в качестве своей ученицы, вот как эти двое встретились. Скорее всего, после того, как Лианли получит отказ, она наткнется на тот цветок, который каким-то образом даст ей толчок к ее культивации, ровно настолько, чтобы разрушить это убежище темной секты и спасти принцессу. Затем у них двоих образуется связь, они будут тренироваться вместе, а затем каким-то образом окончат восхождение на другие планы. Скорее всего, они поделятся своей историей друг с другом, что приведет к тому, что у них разовьется ненависть к мужскому полу за то, что они попали в затруднительное положение, они станут известным дуэтом ненавидящих мужчин. Тогда подождите минутку. Принцессу увезли из тщательно охраняемого дворца, о чем никто не узнал и даже не поднял тревоги. Единственные, кто знал, как она выглядела, были во дворце. Да, для меня это определенно выглядит, как работа кого-то из своих. Если то, что я узнал от того парня из темной секты, правда, то все внимание будет сосредоточено на третьем принце, поскольку он должен был быть лидером. Но если бы они экспериментировали с королевской кровью, разве это не его рук дело, или это как-то связано с полом донора крови? С другой стороны, этот третий принц тоже не очень походил на криминального вдохновителя. Если все это не было просто притворством, тогда мне пришлось бы аплодировать ему, поскольку его игра была слишком реалистичной, чтобы обмануть даже меня. Затем возник вопрос, как семья Бэй планировала скрыть исчезновение принцессы по прошествии длительного периода времени. Конечно, люди со временем заговорили бы, новости разошлись бы, и тогда все узнали бы, что принцесса ушла, верно? Если только не было идеи полностью избавиться от принцессы, может быть, сами король и королева тоже были в этом замешаны, но почему, связано ли это с ее талантом, Не поэтому ли ей удалось получить столько силы за столь короткий период времени по сравнению со всеми остальными, кроме моих учеников? Опять же, не так уж сложно скрыть исчезновение кого-то, кого еще никто никогда не встречал. Королю просто нужно объявить, что принцесса скончалась из-за болезни, и население просто поверит в это. Черт побери, все это слишком запутано, чтобы я мог сейчас это понять. Я приехал сюда, чтобы отпраздновать день рождения, как, черт возьми, я ввязался в такую политическую чушь. Глава 246. Сторонний наблюдатель принцессы. Глава 246. Сторонний наблюдатель принцессы. Гагаров, как вы узнали о своем потенциале? Случайно спросил я у принцессы Гуин, которая продолжала улыбаться мне. Ее улыбка стала шире. На самом деле это было довольно интересно. Когда я вернулась во дворец, мои родители планировали, чтобы я вышла замуж за одного из великих домов, чтобы обеспечить их лояльность. Я уверена, что вы знакомы с таким условием. Дайте угадаю, вы должны была выйти замуж за главу дома, который оказался уродливым толстым ублюдком. Ха-ха-ха-ха, мастер их знает. И вопреки такому решению вы впервые материализовали технику, догадалась ли Анли? У старшей сестры раньше был такой опыт, можно так сказать, да. Они двое обменялись понимающим взглядом, прежде чем принцесса снова повернулась ко мне. Как бы банально это ни звучало, я обнаружила свой талант в этом инциденте. Но, к сожалению, это довольно узкоспециализированный элемент. Она подняла руку, чтобы золотая электрическая искра собралась вокруг ее рук. Лиан Ли тяжело вздохнула, и мне удалось сохранить спокойное выражение лица благодаря силе воли. Наличие одного человека на земном плане с божественной молнией уже было почти невозможным. Но два из них в одном поколении, у вас больше шансов найти случайный мешок с золотом у реки, чем иметь такую возможность. Подождите, я вспоминаю, что случайный мешок с золотом попадался мне дважды, так что это не лучшая аналогия. Черт возьми, я думаю, это вроде подтверждение того, что Лиан Ли была той, или, скорее, одной из двух, кто вызвал разрушение земного плана. Не удивлюсь, если принцесса Гуин предложила им обоим уничтожить мир после того, как они нашли способ подняться на духовный план. Черт возьми, все, что я хочу, это легкая жизнь, где я ни о чем не беспокоюсь, кроме как научить своих симпатичных учениц тому, что я знаю, и попросить их взамен позаботиться обо мне. Неужели я слишком многое прошу? Божественная молния, а? Вздохнул я. А что вы делали, когда впервые осознали это? Она застенчиво сцепила пальцы вместе. Дворянин становился немного неуместным, так что я просто немного шокировала его. Я прищурился, глядя на нее. Вы вызвали божественную молнию, которая не сделала ничего, кроме шока. Принцесса отвела глаза. Возможно, я оторвала ему конечность. Я вздохнул. Дайте угадаю, вы решили втянуть меня в это, чтобы помешать дворянину что-либо сделать? Принцесса Гуин запаниковала. Это не было нашим намерением. Когда мой отец узнал о моем потенциале, он больше не хотел отдавать меня этому дворянину. Но без учителя я не могла полностью использовать свою силу, поэтому... Так вы устроили этот бой, устроили какое-то соревнование и подстроили его так, что я буду сражаться со всеми остальными. Теперь настала ее очередь выглядеть сбитой с толку. Подстроили? Что вы имеете в виду? Я имел в виду послать мне приглашение, которое отличалось от всех остальных. Я даже не знал, что буду сражаться с каждым участником, пока не приехал сюда. Ее глаза расширились. Этого не может быть. Мы разослали вам запрос на участие в нем и даже подробно описали, каким будет конкурс несколько недель назад. Мы получили от вас подтверждение, что вы приняли условия. Нет, этого точно не было. Лиан Ли нахмурилась. Мастер был далеко от секты и вернулся только недавно. Мастер никак не мог принять что-нибудь от вас. Невозможно. Тогда это означает. А нет, мы доставили вам неудобства, мастер Линь. Я поджал губы. Что ж, я бы не стал винить вас в этом, но у меня не было никакого намерения присоединяться к поединку в самого начала. О, нет, закричала принцесса, склонив передо мной голову. Мне очень жаль, пожалуйста, примите мои извинения от имени королевской семьи. Я махнул рукой. Все в порядке. Все равно все закончилось, и мне удалось кое-что из этого извлечь. Я, конечно, говорю о том, что мои девочки получили опыт из боя. Принцесса села и трижды постучала по стене кареты, прежде чем повернуться ко мне. Я сделаю все возможное, чтобы выяснить, кто это сделал. Если мастер Линь не желает, пожалуйста, отклоните позицию королевского наставника. Я не хочу причинять вам больше неудобств, чем я уже сделала. Увидев ее подавленную, я не мог с собой ничего поделать. Я протянул руку и погладил ее по голове. Выше нос, принцесса, сегодня вы достигли совершеннолетия, так что не позволяйте таким вещам расстраивать вас в такой важный день. Ее лицо за считанные секунды сменилось смущением и покраснело. Она пробормотала что-то вроде «Хуа-хуа-хуа-хуа, мас». Мастер Линь погладил меня, но я, должно быть, ошибаюсь, поскольку сомневаюсь, что принцесса сказала бы это. Каким-то образом в той стороне кареты, где сидела Лианли, стало немного холоднее. Я повернулся и увидел, что моя златовласая ученица обиделась на меня. Я поднял другую свободную руку и похлопал ее по голове, заставив ее замурлыкать в ответ. Так продолжалось до тех пор, пока карета не резко остановилась, ознаменовав конец нашей подозрительно долгой поездки. Я убрал обе руки с их голов и собирался встать, когда дверь кареты неожиданно распахнулась, и я увидел довольно разгневанного Брендона, стоящего перед каретой вместе с остальными моими ученицами позади него. Парень, который, я полагаю, был нашим извозчиком, тоже был там. В настоящее время его удерживал Ирис. «Мастер, с вами все в порядке?» — спросил он, наполовину войдя в карету. «Да, почему должно быть не так?» — спросил я, немного пораженный им. Он впился взглядом в принцессу. Карета объехала по периметру дворца по крайней мере 3 раза, вместо того, чтобы подъехать прямо сюда. Мы думали, что принцесса могла сделать что-то неприятное с мастером. Ой, так что я был прав, говоря, что поездка была длиннее, чем следовало бы. Что ж, я могу догадаться, почему они это сделали. Скорее всего, они хотели, чтобы мы с принцессой Гуин познакомились поближе, прежде чем состоится прием. Я бы хотел думать, что это было сделано без каких-либо других намерений, но, учитывая то, что они уже сделали до этого времени, я не уверен, что это было так просто. Что ж, по крайней мере, я знаю, что принцесса не из интриганов, поэтому она могла полностью рассчитывать на то, что это так. О, не волнуйся, Брендон, мы просто разговаривали, так что ничего не произошло. Он приподнял бровь, но не стал задавать мне вопросы. Я вижу, что другие гости уже внутри, мастер. Я полагаю, что они ждут вашего прибытия и принцессы, прежде чем официально начать. Понятно, тогда пойдем. Брендон кивнул и отошел от кареты, позволяя Лианли выйти за ним. Принцесса снова склонила голову. «Прошу прощения, мастер Линь, это было...» Я поднял руку, чтобы прервать ее. «Не нужно извиняться, я понимаю. Давайте не будем заставлять всех ждать, хорошо, принцесса?» Я протянул ей руку ладонью вверх. Она посмотрела на нее, затем взглянула на меня, и на ее лице появилась сдержанная улыбка. «Я буду под вашей опекой, мастер». Глава 247. Подарок монстров. Глава 247. Подарок монстров. Гагаров. Принцессе пришлось переодеться в другой комплект одежды для приема, поэтому в приемный зал вошел только я с моими учениками. Гости уже разговаривали друг с другом, стоя вокруг зала, большинство из них с каким-то напитком или едой в руках. «Мастер Линь и его ученики, я приветствую вас», — приветствовал нас слуга у двери. «Наслаждайтесь закусками, королевская семья скоро присоединится к празднованию». «О, мастер, там есть несколько хороших вещей. Могу я посмотреть?» — взвизгнул Ирис, показывая на один из буфетных столов, потянув меня за рукав. «Хех, в конце концов, я заинтересовал ее кулинарией, так что ей определенно будет интересно узнать о других рецептах. Ха-ха-ха, конечно, веселитесь. Вы все это заслужили», — засмеялся я. «Почему бы вам не пойти вперед? Я просто отойду ненадолго в туалет». Дяо Чан знойно улыбнулась мне. «Мастеру нужна помощь, чтобы облегчиться. Мастер может использовать меня как облегчение, когда захочет». Я хлопнул ее по лбу. «Не говори таких вещей в присутствии других. А теперь иди, не надо меня ждать. Я присоединюсь ко всем вам потом». «Да, мастер». Я оставил их, пробираясь через извилистые коридоры дворца, а направление к ближайшей уборной мне указал мимо проходящий слуга. Не знаю, почему они поставили туалет так далеко от банкетного зала. Мне без особого труда удалось найти это место, хотя было довольно любопытно, что все это место было безлюдным. Я быстро справился со своим делом без каких-либо проблем. Когда я уходил, На улице меня ждала довольно зрелая женщина. Она была одета в облегающее пурпурное платье, которое подчеркивало ее изгибы, с довольно широкой шляпой с полями, которая закрывала половину ее лица. Женщина улыбнулась, когда увидела меня, показывая мне два ряда идеальных белых зубов. «Ах, божественный, добрый день, я искала вас». Я приподнял бровь, глядя на нее. «Извините, я думаю, вы ошиблись». Ее улыбка стала шире. «Не волнуйтесь, божественный, я убедилась, что никого нет рядом, прежде чем подойти к вам. Я несу послание от двух лисиц. Лисы, подождите минуту. Она назвала меня божественным, не так ли? Я знаю только одну группу людей, которые будут называть меня так, и я не помню, чтобы она была частью этого. Если только...» Я сфокусировал взгляд, и лицо зрелой женщины начало исчезать, оставив после себя скелет, каким-то образом одетый в платье. Я сбросил концентрацию, и снова появилась та же женщина. «Лич», — она кивнула. «Да, божественный. Я была единственной, кто обладал навыком проникновения в людей, поэтому они послали меня, чтобы отдать вам это». Она вытащила сферу из своего платья, я узнал ее, это запечатывающая сфера темной секты. «Кажется, они ее починили. Вы даете мне запечатывающую сферу, которую я сломал». «Да и нет, мы внесли в нее некоторые изменения, божественный». Я взял ее из ее рук, рассматривая. «Какие изменения?» «Мы связали ее со всеми нами, которые выбрали служить вам, божественный. Если вам когда-нибудь понадобится наша помощь, все, что вам нужно сделать, это сказать слово, и мы появимся рядом с вами через сферу. Если необходимо, вы также можете использовать любого из нас в качестве точки привязки, чтобы отправить одного из нас с ним. По сути, это мобильный двусторонний телепорт». Она опустила голову. Легко смогли определить его функцию, как и ожидалось от божественного. Неужели это так сложно угадать? Мне это кажется довольно очевидным. «Хотите попробовать?» — предположила она. «Хорошо, как это работает?» «Это действительно просто, вам просто нужно подумать о любом из нас, кого вы желаете призвать, и мы предстанем перед вами». Я приподнял бровь. «Через сферу?» — она кивнула. «Мне даже не нужно спрашивать их, прежде чем это делать». Она снова кивнула. «Разве это не доставит вам неудобств?» Она улыбнулась. «Божественный, которому мы обязаны своей жизнью, для нас нет ничего важнее, чем сам божественный». «Отлично. Как, черт возьми, эта идея дошла до них?» «Да ладно, пока это помогает мне в моей легкой жизни, я бы не возражал. В конце концов, они помогают мне снизить численность монстров». «Хорошо, давайте попробуем это». Я держал сферу в руке и думал о том, о ком мне думать. Первое, что приходит на ум, это сестры-лисицы, но я сомневаюсь, что кто-то оценит, если я вызову гигантскую лисицу посреди дворца и разрушу все это место. Хорошо, может быть, кто-то не будет возражать, раз уж оно того стоит, но не будем рисковать. Думаю, следующим лучшим выбором будет парень с головой кальмара. Ага, пойдем за ним. В тот момент, когда эта мысль пришла мне в голову, из сферы вырвался шар света и упал на землю передо мной. Он быстро превратился в гуманоида, и теперь передо мной стоял кальмар. «Вы звали, божественный?» — спросил он, наклонив голову. «О, просто, тестируем сферу, которую вы мне дали, ребята». Он повернулся к Личу. «Ах, Стефани, я вижу, тебе удалось доставить ее без проблем. Вау, Лич по имени Стефани. Думаю, теперь я видел все». Лич ухмыльнулся ему. «Да, Бенджамин, я же тебе говорила». «Хорошо, я беру свои слова обратно. Эти ребята пролистали какой-то случайный список имен и выбрали эти имена для себя, и если эту штуку с глазом зовут Джек, клянусь, я кого-нибудь убью. Позвольте мне подробнее рассказать о его функциях, божественный», — указал на сферу кальмар. «Я имею в виду Бенджамина. Мы все добровольно вложили в это свои души, и поэтому вы можете позвать нас отовсюду к себе и отправить обратно туда, где мы были раньше, или даже друг к другу, если вам это нравится». «Подождите, ваши души здесь? Разве это не значит, что это станет якорем ваших душ?» — ахнул я. «Действительно, я мог видеть слабую прозрачную линию их душевной связи, выходящую из их груди и указывающую на сферу». Глаза Бенджамина заблестели. «Как и ожидалось от божественного, он знает и это». «Это верно. Я признаю, что это было нелегко, но, проведя столько десятилетий в этой сфере, мы со Стефани обнаружили довольно много ее секретов. Один из них был, как он сохранял нам жизнь. Черт, это означает, что пока эта сфера остается нетронутой, эти парни не умрут, если их убьют. Они просто вернутся в сферу, исправятся и вернутся снова, как новенькие. Это отличалось от моей собственной душевной связи, поскольку моя была временная и была привязана к месту, а не объекту. Тот факт, что им удалось сделать это самостоятельно, впечатляет, но, разве это не значит, что если шар будет уничтожен, вы, ребята, тоже умрете? Они оба улыбнулись, или, по крайней мере, я могу ясно сказать, что Стефани улыбается из ее иллюзии, но я просто догадался, что Бенджамин тоже улыбнулся, потому что его глаза слегка прищурились. Божественный, я не думаю, что кто-то здесь, на этом плане, может уничтожить запечатывающую сферу, кроме вас, отметила Стефани. Кроме того, нет ничего безопаснее, чем вы, Божественный. Достаточно честно, признал я. Как мне теперь отправить вас обратно? Просто верните меня через сферу туда, откуда я пришел. Сфера должна была сбросить маркер в моем предыдущем местоположении, заявил Бенджамин, как будто это было невероятно легко. Что ж, если он так говорит, я просто подумал о его возвращении в сферу, и в одно мгновение он превратился в сгусток света и снова вошел в запечатывающую сферу без всяких признаков того, что он был здесь раньше. Что ж, я должен сказать, что это довольно мило. Я снова повернул голову к Личу. И это все? Вы проникли на празднование совершеннолетия принцессы, чтобы передать мне это? Она кивнула. Это все, зачем я пришла? Да. Разве Божественный подумал о чем-то еще? Может быть, я могла бы передать им сообщение? Ха. Либо у нее были очень хорошие навыки, чтобы проскользнуть через охрану королевской семьи, либо их безопасность была плохой с самого начала. Я почти уверен, что у них есть собственные эксперты, размещенные вокруг этого места, поэтому принцесса могла ходить, не беспокоясь о своей безопасности. Я покачал головой. Нет, все в порядке. Я приду и навещу вас, ребята, когда буду свободен. Как вы все там на самом деле? Все в порядке, Божественный. Лисы управляют всеми вместо вас, и все счастливы. Мы также следовали вашим указаниям в борьбе с монстрами вокруг нашего нового дома. Теперь это полностью безопасное место. Приятно слышать. Тогда передайте всем привет. Она поклонилась. Будет сделано, Божественный. Если это не слишком большая просьба, вы можете телепортировать меня обратно. Я послушался и отправил ее туда, куда ушел Бенджамин, а затем ушел, чтобы присоединиться к моим ученикам. Надеюсь, они оставили мне немного хорошей еды. Глава 248. Хотите увидеть фокус? Глава 248. Хотите увидеть фокус? Гагаров. На обратном пути я наткнулся на третьего принца, который, похоже, тоже искал туалет. Я планировал просто кивнуть ему и двинуться дальше, но он встал передо мной и преградил мне путь с довольно нервирующей улыбкой на лице. «Мастер Линь, а, развлекаешься вдалеке?» – спросил он. Я остановился как вкопанный, чтобы взглянуть на него, приподняв бровь. «Ну, я не могу сказать, так как я еще ничего не сделал. Вам что-нибудь нужно от меня, ваше высочество?» – он ухмыльнулся мне. «Хе-хе-хе, ты можешь притворяться, сколько хочешь, но теперь я знаю твою слабость. Ты думаешь, никто не узнает, а? Ну, теперь я знаю, и ты пожалеешь, что когда-то обидел меня». Моя приподнятая бровь поднялась еще выше. «Я понятия не имею, о чем вы говорите, ваше высочество. Если вы не возражаете, я хотел бы вернуться к своим ученикам». «Ха-ха-ха, испугался, не так ли? Я знал это. Ты силен только тогда, когда у тебя есть ученики, но ты жалко слаб, когда их нет с тобой. Что? Откуда? Черт возьми, он взял это. Этот парень действительно тайный лидер темной секты или это всего лишь часть его уловки, чтобы застать меня врасплох? Может, он просто жертва жестокой шутки какого-то парня?» Я вздохнул. «Ваше высочество, могу заверить вас, что это определенно не так. Теперь, пожалуйста, извините меня». Я попытался пройти мимо него, но он просто переместился, чтобы снова преградить мне дорогу. «Ну-у-у, я уже сказал тебе, мастер Линь, никому не сойдет с рук плюнуть в лицо принцу и не получить за это никакого наказания. Я не плевал вам в лицо. Вы сами это сделали», — отметил я.